Мокко так хватил его кулаком, что тот свалился на клумбу в саду, наполовину оглушенный. «Теперь забаррикадируйте дверь», — приказал корсар, который в сотый раз пытался нажать на кнопку потайного хода. Флебустьеры, не теряя времени, придвинули к дверям стол, потом еще два тяжелых шкафа и очень массивный диван. Едва они закончили это, как в одну из дверей громко постучали. «Откройте!» — властным голосом потребовала маркиза. «Откройте, или я прикажу немедленно позвать солдат!» «Черт побери!» — вскричал Карма. «Сеньора взбесилась!» Смирившись, наконец, с тем, что герцога уже не догнать, корсар приблизился к двери, спрашивая, что вы хотите, сеньора, чтобы вы сдались. — Кому? — Мне, сеньор флебустьер. — Тогда прикажите своим людям захватить нас, если они осмелятся. — Герцог вскоре будет здесь с солдатами губернатора. Корсар побледнел. Это было вполне реально. — Капитан, — сказал Карма, — нас вот-вот здесь запрут, как мышей в мышеловке. Вместо ответа корсар вынул из-за пояса часы и взглянул на циферблат. «Сейчас два», — сказал он, — «флебустьеры Грамона, Ван Горна и Лорана уже идут маршем к городу. Нам нужно продержаться пару часов». «Но сможем ли мы, капитан?» — усомнился Карма. «Запоры не слишком прочны и разлетятся при первом же ударе тарана?» «Это правда, Карма», — сказал корсар, ставший задумчивым. «Ван Гульд бросит на нас целую роту и притащит с собой 2-3 пушки», — добавил Мокко. В этот момент снаружи снова послышался голос маркизы. «Вы сдаетесь или нет, сеньор ди Вентимилья?» «Да, сеньора», — ответил корсар. «Гром и молния», — воскликнул Карма, с изумлением глядя на капитана. — Тогда откройте дверь и сложите оружие, — продолжала маркиза за дверью. — Мои люди уже готовы выполнить ваше приказание. И, обернувшись к трем флебустьерам, он вполголоса сказал, — как только появится маркиза, хватайте ее и ведите сюда. Она будет для нас ценным заложником. — А слуги? — спросил Карма. Я и Мокко отгоним их. Эту челядь нетрудно обратить в бегство. — Чтобы завладеть маркизой, достаточно и меня одного, — сказал Карма. — Пусть Ван Штиллер лучше поможет вам. — Хорошо. Разбирайте баррикаду и приготовьтесь выскочить за дверь. — Сеньор! — Яра подошла к корсару. — Ты идешь навстречу смерти? — Не бойся, моя добрая девушка. У них ружья, а у меня моя шпага. Она точнее, чем пули. Отойди-ка в угол, чтобы какая-нибудь из них случайно не задела тебя. В то время как молодая индианка неохотно отошла за комод, Кармо и Ван Штиллер отодвигали мебель, которые забаррикадировали двери, стараясь, однако, не оттаскивать ее слишком далеко, чтобы при необходимости можно было снова быстро задвинуть. — Вы кончили? — спросил корсар, беря шпагу в правую руку, а пистолет в левую. — Да, капитан, — ответил Карма, отодвигая, или, вернее, опрокидывая стол. — Вы готовы? — Готовы. Оба флебустьера достали свое оружие. — Один момент, — сказал Мокко.